Глава вторая. Осознание. Радость в глазах Беатрис сменилась отчетливым недоумением, как только она взглянула как следует. Да он ли это? Насколько она знала его, да, она узнала шефа даже в этих невообразимых лохмотьях, облепивших его тело, даже со скрывающими нижнюю часть лица, длинной, запорошенной рыжей пылью бородой и огромными усищами, и взглядом, полным исступленного непонимания. До чего он изменился? Она представила себе на миг того прежнего своего работодателя, аккуратного, чисто выбритого, хорошо одетого, властного, способного разрешить сотню сложнейших проблем, направляющего бесчетные инженерные работы. И вот он стоит, растерянный и охваченный сомнениями. Затем, услышав звук ее голоса, он нетвердым шагом направился к ней, раскинув руки. Остановился, взглянул на нее. Беатрис увидела испуг в его моргающих красных глазах. Но почти мгновенно инженер восстановил власть над собой. Прямо на глазах у Беатрис, не дыша замершей у двери, страх в его взгляде угас, и к инженеру вернулась утраченная была решимость. Беатрис восторженно затрепетала. И хотя в течение долгой паузы не произносилось ни слова, а мужчина и женщина лишь глядели друг на друга, точно два ребенка на мрачном незнакомом чердаке, между ними проскочила искра понимания. А затем, по-женски, так же непроизвольно, как она дышала, Беатрис устремилась к нему. Забыв обо всех условностях и о том, в каком она виде, она схватила его за руку и дрожащим голосом закричала. «Что это такое? Что это все означает? Скажите мне!» И приникла к нему. «Скажите мне правду! Помогите мне! Это что, все на самом деле?» Стерн поглядел на нее в изумлении, улыбнулся загадочной, невеселой улыбкой. Оглядел все вокруг себя. Затем его губы безмолвно шевельнулись. Он сделал вторую попытку, на этот раз успешную. «Ну-ну», — хрипло произнес он, словно пыль и сухость бесчетных лет состарили его голос. «Ну, не нужно так бояться. Кажется, что-то стряслось здесь, пока мы спали. Что это такое, я пока не знаю. Но выясню. В любом случае, пока не о чем тревожиться». «Но взгляните!» Она указала на отвратительное запустение. «Да, вижу. Но это не беда. Вы живы. Я жив. Нас уже двое. Может, еще кто отыщется. Скоро увидим. Что бы ни случилось, мы победим». Он описал поворот и, волоча за собой обрывки отрепья того, что раньше было деловым костюмом, побрел через нагроможденный на полу хлам в сторону окна. Если вам доводилось видеть потрепанное непогодой пугало на ветру, вы имеете некоторое представление о том, как он выглядел. Ни один матерый бродяга не смог бы явить собой подобное зрелище. Вниз по плечам не спадали его ровные запыленные волосы. Спутанное бородище свисало ниже талии. Даже брови, некогда, пожалуй, редкие, превратились в тяжелые козырьки над глазами. Разве что шеф не стал седым и согбенным. Казалось, он все еще сохраняет упругость мужчины в рассвете сил. Не то можно было бы подумать, что это некий древний Рип Ван Винкль вернулся к жизни после своего приключения, имевшего место в этой самой башне. Примечание. Рип Ван Винкль. Новелла 1819 года и легендарный персонаж американского писателя Вашингтона Ирвинга. Рип Ван Винкль – житель деревушки близ Нью-Йорка, проспавший 20 лет в американских горах, и спустившийся оттуда, когда все его знакомые умерли. Персонаж стал символом человека, полностью отставшего от времени и даром пропустившего свою жизнь. Но он дал себе мало времени на созерцание или на заботу о своей наружности. Быстрым движением он смахнул паутину со всеми пауками и мертвыми мухами, застившую взгляд с оконного стекла, и высунулся наружу. «О, небеса!» — вскричал он и отступил на шаг. Девушка подбежала к нему. «Что это?» — воскликнула она, едва дыша. «Понятия не имею. Пока. Но что-то весьма значительное. Что-то всемирное. Это...» «Но нет, вам лучше не выглядывать. Повремените». «Я должна знать все. Пустите меня». Она очутилась с ним рядом и выглянула в ясный солнечный свет поверх обширного пространства города. Целый миг царило полное молчание, и в нем отчетливо слышалось негодующее гудение мухи, угодившей в паутину. Дыхание мужчины и женщины стало частым и шумным. «Все разрушено», — — произнесла Беатрис. «Но тогда...» «Разрушено? Похоже на то». Инженер ответил ей с немалым усилием, едва удерживая эмоции. «Почему бы не выразиться откровеннее? Лучше немедленно настроиться на принятие самого худшего. Я не вижу никаких признаков кого-либо еще». «Худшее? Вы имеете в виду...» «Я имею в виду, что мы видим то, что видим, и вы можете истолковать это не хуже, чем я». Опять молчание. Они глядели наружу с чувствами, для которых не находилось ни слов, ни интонаций. Непроизвольно инженер обвил свою испуганную служащую рукой и привлек ее к себе. «И последнее, что я помню, — прошептала она, — это... ну, просто после того, как вы кончили диктовать эти спецификации по мосту, я внезапно почувствовала такую сонливость». Лишь около минуты я думала, что вот, закрою ненадолго глаза и отдохну, а потом... потом... «Это?» — он повел рукой вокруг. Она кивнула. «У меня то же самое», — откликнулся он. «Что за дрянью по нам шибануло?» «По нам. И по всем. И по всему. Хотя, выходит, нам повезло. Я жив-здоров, в здравом уме и...» Он не договорил, но вернулся к изучению непостижимого зрелища. Вид из окна открывался на восток, далеко за реку, на окраины того, что было некогда Лонг-Айлендом и Бруклином, самое что ни на есть знакомое ему зрелище в прежние дни. Теперь же все переменилось до невероятности. «Сомнений нет, все сметено, все пропало, все обратилось в руины», — проговорил Стерн, медленно и тщательно взвешивая каждое слово. «И это не галлюцинация». Он обвел глазами горизонт. Глаза его теперь остро выглядывали из-под кустистых бровищ. Он непроизвольно поднес к груди руку и тут же вздрогнул от неожиданности. «Что это?» — вырвалось у него. «Ну и ну! У меня бородище и усищ не меньше ярда!» «Боже правый! Это у меня-то? А я еще говаривал...» И разразился хохотом. А затем давай дергать себя за бороду с резвостью, которая хлыстом била по нервам его незадачливой служащей. Внезапно он стал серьезен, ибо впервые заметил, в каком состоянии его спутница. «Ну дела! Это сколько же времени пролетело?» — буркнул он. «Да, мне предстоит заняться вычислениями. Справлюсь. Но нельзя, чтобы вы так разгуливали, мисс Кендрик. Это... никуда не годится, сами знаете. Надо, чтобы вы что-нибудь накинули». «О, небеса! Ну и положенница!» Он попытался стянуть с себя остатки пиджака, но от одного прикосновения они рассыпались и упали. Секретарша успокоила его. «Не беда», — произнесла она со вполне подобающей скромностью и достоинством. «Мои волосы пока что очень хорошо меня закрывают. Если вы и я только остались из всех людей на свете, нам, знаете ли, не до таких пустяков». Мгновение он изучал ее, затем кивнул и стал весьма серьезен. «Простите меня», — прошептал он, положив руку ей на плечо. Опять повернулся к окну и выглянул. «Значит, все пропало?» С этим вопросом он явно обращался к самому себе. «Разве что осталось по небоскребу, здесь и там. А все мосты и острова... Все переменилось. Нигде нет признаков жизни, нигде ни звука. Густые леса растут среди руин. Мертвый мир. Если во всем мире так же, и все мертвы, кроме вас и меня». Они стояли в молчании, пытаясь осознать во всей полноте значение неведомого бедствия. И Стерн в самой глубине сердца уловил некое робкое озарение касательно будущего и обрадовался.